Юлька, интервью. Давай лучше интервью ей давай. Ток сама. И нахрен мясо и постель. И спать свалил. Чё это с ним? Вроде ж еще вчера с дружбой рвался. Испортили, что ли? Поломали? Ладно, уступила. Но золото в виде чека на 1000 рублей с Мисс Таймс все же содрала. За фотокарточки ночного Рубилова. От первого лица. Это теперь не обеднеет. Потом Франт в поручике запыханный прискакал. Настырный. И дверь, сука, и барышня не удержали. Вломился и срочником требовать убыть на корабле и валить в дальний стал. Прям бегом. Бяжу, сука. Хорошо хоть мисс Джексон из верхнего платья ток наполовину выпрыгнуть успела. Ну платье на стуле, а она в панталонах и чулках. Ну не платишь, валяясь и пиша писать фу. Работая над статьей, ткани выходного платья мять, почти прилично получилось. Хе, дядя вломился требовать, я очередным кулинарным шедевром через силу давлюсь и у меня журналистка на кровати с блокнотом развалилась. Попой кверху, ногами бесстыдно болтает и что-то строчит. Франт завис, точнее на задницу моей мисс залип, извращенец озабоченный. А сопровождающие Франта жандармы, кажись, на ставку успели забиться. Ну морды у них такие довольно загадочные стали, когда я кусок мяса все ж проглотила и приказ почитать попросила. Ага, прискакал требовать, угу, в дальний. А во, с письменным приказом от самого Старка. Молодец, учишься, ток медленно, ну да. Подорвалась я, как же, меня-то садил сам наместник, так шо, я б с радостью, за стенки давит на вольнолюбивую душу моряка, дышать свободно не дают, но нельзя, субординация-с, хотя ты и слова-то поди такого не знаешь, мисс Джексон упорхнула смеясь, и не слова об испорченной репутации, правильно, тут мы выше, тут мы не вечером в комнате женатого мужика, тут всего лишь с голой жопой на его кровати, зато днем еще, днем, можно. Правый жандарм губами восхищенно прожевал то ли твою мать, то ли будь, прицокнул языком и козырнув, повернулся уходить. Левый жандарм, уходя, правому рубль вытащил и демонстративно при мне в руки сунул. Твою ж как знала, может им тут еще и букмекерскую контору открыть? Матерящийся Франт вернулся через час с припиской уже самого наместника. Обеспечить очистку от японских сил бухты Цзиньчжоу города дальний, освободить. И чтоб через час этого козла в Артуре не было. А почему сразу козла? Я, может, всю жизнь коза была. Эх, но мне ли чужие странности осуждать? Я и свои не всегда понимаю. Пришлось отрывать задницу от постели, ловить рикшу и тащиться в порт. Дуракам везет, а дурам тем более. Босоногий китаец сунул монету за щеку, впрягся и попер мою тележку к порту. А я решила хоть 15 минут, но урвать, для сна. Ага, урвала. Ток вроде глаза закрыла. Как грохот, рикша кувыркнулась и я носом в дорогу воткнулась. Как раз, выполняя пожелание наместника, в позе зю. Ну в той, как собачки напрягаются. Точнее в той, в которой расслабленная оказывается. Морда в землю уткнута, жопа отклячена. А вокруг, крики, гомон, дым, люди носятся, обезглавленный мой рикша в луже крови валяется. И еще один китаец воет с оторванной по локоть правой рукой. Оторвала из грязи и подняла морду лица. В ушах звон, но вроде соображалка включаться стала. Беляев, сбивая и путая и так шальные мысли, очнулся из своей перманентной спячки и орать, что-то про бомбистов начал. А китаец со мной взглядом встретился и револьвер из-за пазухи достал. И, сука, в меня целиться начал. Ага, пронесло и повезло. Меня и мне. Он не левша оказался и я, дура, с перепугу вправо рванула. Угу. Дуракам везет, мыслей нет, вот соображайка на интуиции выгребает, а дурам, как я, похоже и подавно, сама фортуна за ними приглядывает, нет бы как умная в морду дать, или хотя б по руке пнуть, уже б с лишней дыркой валялась, выстрелил, с криком, сука, бонзай, и мимо, хотя я думала жопу мне отстрелит, а потом жандармы мои налетели, выкрутили китайцу руку, но он... Правда, уже и не сопротивлялся. Уезжать в вечность начал. Вот и говори потом про жандармов плохое. Хотя прискакавший уже после всей этой катавасии офицер пальцы гнуть пытался. Послала далеко, не сдерживаясь. Проникся. Не, чет мне это все перестало нравиться. Не тянет меня кулаки качать. У меня мышцы мозга. Может для меня это и не деньги, но для многих местных этот джабский приз за мою бестолковку уже несбыточная мечта о сладкой жизни. А тут еще и сами джапы, походу, на мою жопу нарисовалось, лично. Поэтому, освободившись от жандармов, зарулила в оружейный магазинчик. Подождет наместник, потерпит. Я, затариваться. Валяющийся на корейчике беляевский наган меня откровенно еще тогда не впечатлил. Я его как тот раз моим штурмовикам отдала, так назад дашь требовать не стала. Наградной забрала и под подушку, вроде, сунула. Но, сука, там и пульки совсем крохотные и золота больше, чем железа. Стырит. Обидно будет. Вот и зарулила. Ага, и половину улицы с собой к оружейной лавке собрала. Сенсация, Беляев жить хочет. Беляев обоссался. Хрен вам, суки, а не цирк. Запытала и продавца, и Беляева, но выбрала. Коротыш-бульдог под здоровенный патрон. Ну а чё, такая пилюля попадет, не ток убьет, но и с ног свалит однозначно. И метров до 50 прицельная дальность присутствует. Мне и моим хватит. С жопы до самого носа корабля шмалять можно. Выбрала. И заказала доставить срочникам 30 штук мне на коричек. И штук 5 ящиков патронов. Стока нету, даже за золото нету. За золото найдет и в течение часа доставит. Пойдет. А гранаты есть? Нет, но найдет. Тогда и гранат пару ящиков. А ручной пулемет есть? Нету. А поискать? Тож нет. Жаль. Один из купленных стволов забрала себе. Повертела. ХМ, и куда сунуть? Пришлось еще и кобуры на всех докупать. Прикрепила к поясу. Нормалик уютнее, хотя задницу теперь порядком оттягивает. Вышла. За мной первый ящик собирать стали. Теперь ствол никого не удивил. Все спорили, нахрена Беляеву столько стволов и зачем нужен пулемет. Зачем, зачем? Штурмовиков своих нормально вооружить. Не только ж миноноски на брандвахте топить. Глядишь, и вкусные джабские торгаши для абордажа когда-нибудь попадутся. Ток из оружейного вышла. Хмырь бочком приблизился. Подозрительный. Я даже за ствол новый схватилась. Барин ищет пулемет. Тебе-то чё, человече? Есть пулемет. Если у барина деньги есть. ХМ. Контрабанда. Или со складов спёртый. Хотя мне-то какая разница. Сколько? 500 рублей. И сам, охренев от собственной жадности, походу, зажмурился. Не дружок, тебе самому не смешно? 300. Но сейчас, ага, чтоб ты сейчас исчез и свою душу новым смертным грехом отяготил, притащишь к корейцу, там и посмотрим, там и решим. Прибыла в порт и при, охренела, корейчика чуть ли не армия грузчиков обхаживает и обслуживает. Рота жандармов на плацу у угольного склада выстроена, у Паши глаза квадратные, мои по стойке смирно стоят, а корейчик углем кули китайские заваливают, бегом, как на скипидаренные мураши. Григорий Палыч, это что это как? Восклицательные и вопросительные знаки, КБД, если б каждую погрузку так, а нам точно за это ничего не будет, восклицательные и вопросительные знаки, угу, не будет, убьют только, перед отплытием нас навестил Павлов, контрразведчик и тесть, ну я-то с ним мило побеседовала, ну типа как так вышло, кто козел, ну и чё делать, извечные русские вопросы, посмеялся, дураком обозвал, посочувствовал и отписаться кое-кому обещал. Замолвить словечко за бедного Беляева. Правда, фотоаппарат сдать потребовал. Под роспись. Сдала. Мне не жалко. Чтоб хорошему человеку не помочь. И вообще, чё жалеть, у меня еще 3 теперь есть. Получше. И фотоувеличитель. И кинокамера. А вот Паше по-родственному, видимо, не повезло. Намылил его тестюшка. Без мыла. Походу, намылил. Григорий Палыч, скажите, вот как вы к жене относитесь? Ну как к власти, Паш, это как, ну, немножко боюсь, немножко люблю, немножко хочу другую, ага, немножко, то ты от баб уже и на корабле не протолкнешься, не поняла, Паш, ты б сладкое с твердым не путал, а, в словах самого командира сомневаться он вздумал, мораль читать, сказал немножко хочу другую, значит немножко хочу другую, жену, а не бабу, кажись переборщила, Паша выпал, точнее на стул задницей не попал, отчалили. Командир роты жандармов на пирсе перекрестился, и, кажется, вздохнул с облегчением. Далековато, видно было плохо, не разобрала точнее, не уверена, что вздохнул. Наивный, я вернусь. А потом, тронувшись, когда его служивые развернулись и потопали с пристани, взял, повернулся на лошади и, зыркнув по сторонам, тайком перекрестил и нас. Любит меня здесь, несмотря на власть. На душе потеплело. Берилев, кряхтя и потирая задницу, встал к штурвалу. Идем в ночь все-таки. Если в темноте куда налетим, не ток мне, но и ему отвечать. А я, потирая глаза, вручила Пашке конверт с приказом для внесения в журнал и пошла в каюту. Утром подпишу. Устала как собака. Хоть немного отдохнуть надо, а то уже с ног валюсь. Открыла дверь. Суука. А там, вот ты, Пашка, значит, а чем? А еще друг называется. Глава 5. Где-то между Циньда и Дальним. Худшая шутка, которую может сыграть судьба с умным человеком, это поставить его в зависимость к дураку. Д. Казанова, значок защиты авторского права. Нелегкий выбор или путь в недельный, сука. В голове истерично заметалось из какой-то песни. И эти блядские сумасшедшие глазки напротив. И эти сучки были как бы совсем не против. Сука, эти точно не против. Эти вдвоем за, только я категорически против. Тело отреагировало быстрее нас с Беляевым, взвыло болью. И содранной тогда шкурой спины, и покусанной до крови задницей. Бабы. Ага, бабы. Да с такими бабами и палача не нужно. Блядство. Как эти садистки меня нашли? Восклицательные и вопросительные знаки. Неужели опять? Я не хочу. Оу. Беляев, твою мать. Угу. Ток вот эта тварюка бесштанная. Беляев, сука, с непечатными междометиями усвистал. Видимо, прятаться. Сильный пол еще называется. Сволочь. Опять бросил. Мысли заметались. И не находили выхода. Я не хочу. Оу. Больно же будет, а эти сучки уже тянут свои грабли. Чё делать, чё, восклицательные и вопросительные знаки, прижалась спиной к двери. Но даже брюкам этот маневр не сильно помог. Содрали, да, твою суккубскую мать. Бабы, вам на мне, чё медом намазано, восклицательные и вопросительные знаки, найдите себе другую жертву для экзекуций. Мне ваша любовь, куда когтями, восклицательные и вопросительные знаки, отвалите. А ты куда пасть тянешь? Восклицательные и вопросительные знаки, я сейчас драться буду. Помог, как ни странно, предатель Пашка, распахнул дверь, без стука. Григорий Палыч, а куда нам? Ну и я уже с совершенно оголенным итальянками низом брякнулась ему прямо в руки, в долгожданные объятия, так сказать. Простите, я, и, сука, вылупив свои зеркала, попытался меня обратно в мою каюту впихнуть, да дверь за моей жопой захлопнуть. Шас, не Берилев, сука. Ты теперь мой единственный спасательный круг. Вцепилась как смогла. Гибкость бы позволила, наплевав на честь, стыд и субординацию, еще при ногами обвила. Но, сука, возраст этой беляевской руины не позволил. Не согнулась. Григорий Палыч, вас дамы ждут, и меня обратно пихает. Ага, ты че вообще? Еще раз тебе сейчас. Теперь понятно, почему Боря так легко деньги и мины мне уступил. Я б тоже доплатила. С такими бабами уж лучше без денег и на войну. Хочешь, тебе их уступлю, восклицательные и вопросительные знаки, и пытаюсь за него спрятаться. Да как же можно, я женат, а сам, сука, вертится и пихать меня в каюту не прекращает. Ага, а тебе мою будущую беляевскую вдову, значит, не жалко? Пока мы выясняли, кого отдать на заклание, эти твари, походу, решили обоих схарчить. Спор это пресекло. Под действием возникшей угрозы объединились, оторвали, запихали итальянок и дверь захлопнули. Уф, пронесло. Еще и спинами, не сговариваясь, дверь прижали, чтоб ненароком не открылась. Пашк, чё хотел-то? А-а-а-а. Григорий Палыч, так куда мы идем? В смысле, нач? Ну наместник со Старком же четко послали. Ага, хихикнул нервно, надернувшуюся дверь, оглянулся, придавил посильнее. Только Старк послал в дальний, а наместник, в Циньдао. А, в чем проблема? По очереди заглянем. Григорий Палыч, вы что, восклицательные и вопросительные знаки? Паш, спать хочу, а тут эти еще и ты. Голова не соображает вообще уже. Что совсем? Нет, сука, наполовину. Есть еще могу, и в ухо дать. Паш, не КХМ, объясни по-русски. Простите, ну как бы между заливом Тальянвань, где дальний и заливом Циньчжоу наш полуостров Квантун расположен. Блять, вот знала же, подставит эти падлы. Орать начнут, почему не на месте? И чё, мне теперь разорваться? Так куда курс прокладывать? Налево в дальний, или направо? Посмотрела на дверь каюты. Не, сегодня только не налево. Нах, то есть рули направо. И, я к тебе, спать. Ага, уставился на мой низ. Сука. Григорий Палыч. Прям так, а у самого глазки шалые, испуганные, мечутся. И на дверь в мою каюту, и на дверь коридора одновременно косится. Ой, дура ты, Юлька, дура набитая. Да если тебя кто в таком виде в каюте Берилева застанет, когда у тебя самого две внешне обтадные тёлки пасутся. Дворянки еще, озабоченные. А ты у мужика без штанов в кровати сенсация будет похлеще, чем с корейской королевой и мисс Таймс вместе взятыми. Могут и не понять, особенно Пашку. И не оправдаешься ж потом, у нас в команде три десятка новеньких. И поп теперь новый и сильно мутный. Дверь крепче держи, штаны мне найди и притащи. Но, выполнять. Ну и пошлепала голыми пятками к лейтенантской каюте, пока еще кто не выскочил. Да и холодно ж так плясать. Может, ковер какой сюда найти? Григорий Палыч, постойте. А с сеньоритами что делать? А вот какая сволочь их на мой корабль без моего ведома пустила, та пусть теперь и отдувается. Григорий Палыч, но... Зеванула, чуть не вывихнув челюсть. Не дослушала, не маленький. Справится. Григорий Палыч, пожалейте. Я ж женат. Тестя скопит же. Чё? Так это ты, сука, брут. И снова брошенка. Только вроде коснулась головой подушки. Трясут. Капитан, просыпайтесь. Разлепила глаза. Трясут. Матросы. Чё случилось, ваш брать? Корабль. Не судно, а сука целый корабль. Твою ж, долбаные вояки, поспать не дали. Вылезла в рубку. Берилев, где мы? До Голубиной бухты только дошли. Сука, это чё? Я даже каких-то жалких 3 часов поспать не успела, твари. Кто там? Бинокль хоть дайте. Осмотрела горизонт. Ни хрена. Ток далеко на юге вроде дымы. Но похоже, вроде. Может и туман. Или дымка какая. Далеко. И ткните, наконец, куда смотреть. Повернули носом к берегу. Угумс. Мили 2. И без бинокля все прекрасно видать. Миноноска, на камнях. Вроде типа осетр. То кто поймет, чья она. И наши джапы активно этих французов и клепают, и юзают. Предрассветные сумерки и легкий туман раскраску скрадывают. Наши вроде не пропадали, а джапы. Джапам вчера-позавчера и навалять могли. Кульненько. Кто это? В ответ ток пожимание плечами. Сближаемся, там посмотрим. И кофе мне притащите кто-нибудь. Подошли. Ага, сука, кто б вы думали. Наша вчерашняя попытка тарана. Внушительный. Внушительно сидит на скале. Аки гордый орел на куче дерьма. Тонуть не думает. Видимых значительных повреждений тоже не наблюдается. Ну да, осколками слегка покацан, но ток слегка. И никого из экипажа. Ток по берегу где-то в миле севернее, матросня по берегу носится. Руками как ветряные мельницы машет. С берега, с наблюдательного поста начал работать ратьер. Запросил, кто мы. Кто? Восклицательные и вопросительные знаки. Мы. Чё не видишь? Лучше отстучи. Чё это за очередная брошенка тут у нас болтается? Оказалось, да, внушительный. Вчера джабскими крейсерами был загнан и от безнадёги выбросился. Сука, чё-то я вообще ничего не понимаю. Миноноска загнана крейсерами? Это как? Крейсера вообще охренели и теперь миноноски догонять стали? Или я не проснулась ещё? Нет, оказалось, наш ход зачем-то перед бжарами сбросили и не нашли ничего умнее, как потом на берег выброситься. Не атаковать, не драпать на худой конец, а, сука... Тупо выбросится. Отвоевались, называется. Мдяемся, это офицеры наших миноносок. Миноносок, где решительность и придурковатость. Ой, ну отчаянная храбрость. Как бы по умолчанию подразумеваются. Каюсь, я задумалась о том, с кем воюю, и стоя задремала. А мои расслабились и насмотрелись. Вообще-то, жопа моя любит не приключения, а мягкую кровать, теплую ванну, нежное мыло, дорогое белье. Но, сука, кто у нее б хоть раз спросил? Пока я стоя в 2 дырочки дрыхла, а мы раскорячившись пялились на торчащий на скалах миноносец, джапы нас срисовали, видимо, ну и рванули к нам всем пресловутым бронепалубным отрядом, из той дымки с вероятными дымами, тем самым отрядом, которым нашего Аскольда с броненосной баяном с саными тряпками в порт вчера загнали, а потом и эту чертову миноноску на скалы выбросили, вошли во вкус, суки, распробовали и теперь нас решили на зубок попробовать. Флаг вам в жопу. Хотя и мы клювом дощелкали, допрыгались получилось. Джабские крейсера не будь дураками в догонялки поиграть предложили. Ага, нашли дуру. Их полные 20 против моих жалких 8. Степанов, хватай бинокль, фотографа и сигнальщика. Зачем, Григорий Палыч? В ялик иду и ваан на тот островок. Вот чудик, обиделся, надулся. Григорий Палыч, Степановы никогда труса не праздновали. Степанов, ты дурак, какого труса? Быстрее вали, джапы пятки жгут. Никуда я не пойду, тут умирать будем, вместе. И еще больше индюком надулся. Сука, ну че они такие все трудные? Степанов, не беси, бегом дуй на остров, а мы за ту скальную грядку вот милях спрячемся. Посмотрела на седого надутого ребенка. Не, не пойдет, подсластила. Ты там под прицелами джапов огонь нам корректировать будешь. Ага, еще 5 минут ломался, типа туда и молодежь можно. Видят они, дескать, лучше. В конце концов пришлось наорать. В шлюпку прыгнул как миленький. Правда, тут еще и джапы пенделя нам под зад придали. Пристрелку по нам начали. Вялую, с большими недолетами. Но спасибо, пнули. Уже слетевшему по трапу в ялик Степанову, в спину проорала: «Степанов, причалите, чтоб с моря не видно было, а то как дурни там ляжете». «Ясен пень, Григорий Палыч, вот, сука, вырастила на свою голову юмористов. И эти вслед за Павловым мой жаргон переняли. Вломить бы, но время-время. Тут бы самой сильно не накосячить, цу раздать успеть. На вершину не суйся, линзами смотри не бликани. Палыч, да не боись ты, справимся. Ученые уже, ага, ученые, знаю я вас оборзевших. Степанов, ты ничто не попутал, ага, сука, вздрогнул. А то вольничать мне вздумал. Так я научу, как строим по гальюну ползать. По кому наводить будешь, как по кому». Подвох просек, сбился, и уже неуверенно добавил: «По флагману, должны пробить же хоть разик». «Не, Степанов, ты мне этот свой хоть разик брось, жене будешь хоть разик, а тут мне давай навтыкай от всей широты русской души». «Слушаюсь, наваляем и навтыкаем, попробуем, вот чтоб не пробовал, корректировать и наводить будешь по последнему». Сука, ну чё вы все тут такие долгие, резче жить надо, резче, но так не принято». «Степанов, горе ты моё, мне похрен на твоё, и не принято. По первому ты 2-3 залпа дашь, попадёшь или нет, но флагман от греха подальше свалит от нас, а за ним и все остальные нам всю малину засаду поломают». Сидит, голову задрал, на меня из лодки пялится, не догоняет. «Так это вы что, специально? Вот наивный дурень». «Нет, сука, нарочно, во сне придумала. Арт клёвый, слов нет, но с понималкой не дружит. Тут у нас жопа горит, а он ещё не специально ли спрашивает. Вот как такого разочаровывать? Эх, ессвенно, Беляев не бегает. Тут морду главное кирпичом удержать, когда крейсера вспышками окутываются. Удержала, дашь не присела, коды рядом бахнула. А по последнему, мой ты дорогой, можешь лупить, пока он вопить во все горло не начнет. Ну и пока еще докричится, приказ получит, то ж несколько раз добавишь. Как думаешь, будет на концевого флагман весь бой пялиться?» Просиял: «Вот маньячная пушечная душа, дай ток пострелять и выпить». Погребли довольные. Все-таки как же мало мужикам для счастья надо. Пожрать, бухнуть, яйцами помериться, да шоп мамка по головке еще погладила, да девка пониже пузика помацала, ну или сиську показала. И, счастье, примитивные существа, ялик, прячась за нашим силуэтом и дымом, рванул к намеченному мной островку, а мы дальше потащились, на мели, за скалы, шустро спрятались за гряду, джапы били, но далеко еще, так, с уверенностью ток неба продырявили, и рыбу поглушили, но, простимулировали, заползли, страшно, а ни хрена. Чтоб по нам попасть джапам теперь надо или к нам допереть, а это никак, осадка их пусть и не самых больших, но крейсеров уж слишком для этих мелей большая, не чита нашей мелкопузой конлодке, или при их настильном огне сначала скалы перед нами сравнять в ноль, то ж при их боезапасе нереально, так что мы в домике, заперты, правда, в этой загигуле не мертвой зоны будем, но в домике, а джапы к нам прут, этого факта не догоняют. Еще один сунулся: «Давай, давай, мож рядом с миноноской на скалы вылезешь». Не одумался, жаль, оттянулся и в колонну отошел. Ну и дурак, так бы хоть попробовать перекрестно с теми тремя стрелять мог. Ну а мы отсеки по правому борту затопили. Ага, сами. Ну что, пугал возвышения пушек повыше задрать и снарядами вершину гряды не цеплять. Будем джапам демонстрировать стрельбу навесиком через торчащую по левому борту скалу, с закрытой позиции. Еще и на песок легли, пузом и бортом. Ага, мы теперь не батушип, мы теперь стационарная береговая батарея навесного огня имени корейской нации. Надеюсь, временно. Джапы нам не видны, мы им. Степанов. Степанов виден всем, но поди его в кустах островка разгляди. Особенно, если не знаешь, где он там затихарился, и есть ли он там вообще. Таких островков тут у оконечности Квантуна как блох. Ну а сигнальщик с флажками на скале виден с этого ракурса ток нам. Джапы постреляли наобум. Скалу перед нами взрыхлили и огромадные перелеты подавали. Дашь разик попали. Правда, только в Квантун. Он большой, чтоб не попасть в берег. Ну так продемонстрировали, кто тут хозяин, у кого яйца. Мы ж пристрелку начали в вольготных условиях. С полузалпов 120-ок. По 2 снаряда. Ну мелкие они, снаряды, а джапы все ж далеко, а так хоть столбы разрывов Степанову лучше видно. После наших первых ответов джапы как перевозбудино хапнули. Палить со всех четырех корыт по сумасшедшему принялись, и главным, и вспомогательными калибрами. Скалу перед нами заволокло разрывами, ну и берег позади. тоже. Это типа они плюху получили, крейсера наши вчера влегкую в гавань загнали, а тут какая-то полудохлая лохань вылезла и огрызаться им таким красивым на виду у непонятно откуда вынырнувшему караванчику из двух бритских торгашей удумала, ну палите, раз стволы и снаряды не жалко, а мы в ответ, ток прицельно. На пятом залпе, судя по дрыганьям сигнальщика, Степанов поймал в вилку концевой, на седьмом пошли накрытия, мы подключили основной калибр, пузо, правда, скрипеть по песку сразу начало, и лодку на залпах стал раскачивать. Надеюсь, выдержит, не протрем. Десятый залп дал попадание и дикие танцы в стиле тумбу-юмбу степановского сигнальщика. Сразу 220-ми и одним фугасом основного калибра попали. Джапу, видимо, очень поплохило. Отставать от колонны резко начал, поэтому еще два залпа. Сигнальщик джигу танцевал, а мы ловили его в вилку. Не сигнальщика, каниш, крейсер. Поймали. И следующими тремя снова загнали в накрытие, и хоть одним снарядом в каждом залпе, но попадали. Джаб поймал еще два 8-дюймовых и расклеился. Даже в эфир истерично орать начал. Наш радист прибежал мне ябедничать. Ну и по шапке получил за отсутствие инициативы. Убежал глушить искрой. Ток поздно уже. Флагман Джапов очухался. Вот сразу после этой эфирной истерики он, наверное, опомнился. Назад, поди, соизволил глянуть, и наконец догнал, кто кого тут имеет, и у кого больше. Отвернули джапы все вдруг в море и сваливать начали. Даже несмотря на наличие посторонних глаз побежали, суки. Радисту приказала выдать в эфир длинную череду билиберды. Пусть на досуге голову ломают, чё этот кореец выдал. Ну и мы еще 5 залпами их проводили, типа на пасашок. Приходите еще, еще дадим. Но уже так, попугали, походу, только, не потопили. Навалять успели и приказ Старка выполнили дословно. Прогнали канонеркой джабские крейсера. Час откачивались от самозатоплений. Потом лазили по трюмам. Течет опять, сильнее, растрясло. Но, терпимо, насосы пока справляются. И еще 3 часа пытались вылезти из этой загигулины. Вот как так, залезли мигом, а назад, как ежика против шерсти рожать. Я даже думала, все, застряли. То отмель с камнями, то подводные скалы как клыки вампира торчат, того и гляди пузо пропоришь, но нет, пронесло, вылезли, брит торчит, торгаш, один, искрой поет как шаляпин, то-то ж джапы так нервничали, хозяева, значит, наблюдают, а эти их выкормыши лажают, целым отрядом от одной канонерки отгребают, торгаш нас увидел и тоже засобирался, дашь спускаемую шлюпку назад вздернул, это чё, к моей миноноске уже загребущие лапы потянул, ураю. Но нет, одумался сучиныш, свалил. Степанов не утерпел, не дождался, тоже свалил с поста. Чуть ушами на ялике не подгребал, как торопился. Влетел ко мне в рубочную и руками махать начал. Палыч, мы, ему как вломим, а он, да мы так, сука, Степанов, смирно, вытянулся. Ага, инстинкт еще есть, доложить результаты боя. Палыч, да мы, и граблями своими немытыми опять ко мне тянуться удумал. Не, Степанов, отвали, я даже с Пашкой обниматься себе не позволю, су, себя су, смирно, дождалась, когда снова вытянулся, доложить как офицер, уважающий себя русский офицер, а не возбужденная профурсетка, а во, оказывается у седых мужиков то шуши бывает краснеют, в результате скоротечного боя с превосходящими силами противника японский концевой бронепалубный крейсер получил 4 попадания основным калибром и вроде 7 попаданий калибром в 120 мм. К концу боя наблюдался явно нарастающий крен противника на левый борт и пожар по всему кораблю. Палыч, джапы, побежали. Степанов, молодец, они от нас и в Циндао бежали. Ток откуда 4 попадания у тебя, семафорил же про 3, и бриты, учти, наблюдали. Последним уже на отходе попали, прям по жопе, молодец, но вот конец испоганил. Да не боя, успокойся, доклада, изложить письменно и приложить представление на награждение, и без жоп мне, вольно, свободен, коза в Артуре. Степанова отпустила, но косяк учла, на паровом катере выслала в море дозор, захваченные рации есть, катер есть, спрашивается, чё я туплю и вслепую ношусь, и вообще я неисправимая и необучаемая дура. Надо было джонку какую-нибудь древнюю в Артуре прикупить. Бля, Юля, все-таки блондинистая ты дура, была и есть. Правда теперь еще и седая. Чем ток думаешь? Прикупать срочно надо, и лучше сразу не одну, и с моторчиком. Кое-как обеспечив прикрытие жопы, Ратиром приказал отсемафорить на берег о выполнении приказа Старка. Ну и не удержалась, к миноносцу полезла. Сидит голубчик, куда ж он денется? На скалу залетела и сидит как воробышек. Наш, опять наш, внушительный, вот как тебя, сука, сюда занесло, восклицательные и вопросительные знаки. Обошли, подошли, замки на пушках сняты, сейф открыт, шифровальных книг нет, хорошо, карты с минными полями есть, радиостанция есть, снаряды и мины тоже есть, нехорошо, судовая касса тоже в наличии, ХМ, совсем нехорошо, но бойсман не видел, а без ревизора эта прелесть будет мое и мне уже совсем хорошо. В трюме вода, водолазы под командой Саши Венедиктова, занырнув, заявили, дыра, плохо, но небольшая, интересно, если сдернуть с камней и пластырем снаружи заткнуть, утонет или нет, ток сейчас доперла, влипла любопытная дура, если утонет, то меня ж в утоплении обвинят, в преднамеренном, и заранее продуманном, сознавайся как на скалы заманивала, знаю я Старка теперь, бросить, ага, тогда обвинят, бросила обездвиженную боевую единицу российского флота, да и жаба задушит, значит тащить и стараться, чтоб не утоп, балка и бойсмана ко мне, вестовой ускакал, и это, Пашка, синьорита еще на борту, покраснел, сучиныш, то-то спину так ровно носит, вот кабелина, тож дорвался, организуй спуск катера и давай их на берег, а то бабы на корабле к беде, а мы корячиться и сдергивать миноносец стали, и затрахались. Сам не слазит, дашь в прилив, дергающий в помощь коричек скрипит, но тож не справляется. К ночному приливу пришлось еще и якоря заводить, сдернули. Встречай, Артур, с рассветом заползли в гавань, ночью так и не рискнула. Лещинский на меня теперь зол, Николаев зол, Старк зол, Стессель, да ну их всех нахрен, много чет их. Утром и видно все хорошо, не влепит, и мы чуть себя в божеский вид привести успели. Правда, миноноска эта долбаная, все время к Нептуну нырнуть норовила, но справились, удержали от перехода в подводный флот. Бойсман ток капитаном на мостик ступил, так как клещ вцепился в свою новую цацу. Чуть ли не своей голой жопой дыры затыкать рвался, и заткнул бы, наверное, даже несмотря на ледяную воду. Геройский мужик, настоящий русский моряк, несмотря на фамилию, ток вот дыра побольше его задницы оказалась. Побоялась я, пролетит мой новый кэп туда, запретила. Да понимаю я все, с бойсманом опять как заноза в заднице у всех буду. Мичманов капитаны, хоть и мелкой миноноски, но некого больше. Пашку и Степанова не отдам, без них не шиб, пародия для джапов будет. Не плыть, не стрелять. Франко, так он мех, его эта долбаная каста за ровню вообще не примет. Ему даже кортик носить не дают, ну и я тоже не отдам. Мне чё потом на корейчике самой пузыри пускать, не лодка, а решето, обойдутся, самой франк нужен, не докаш, вот и получается, подвартила Камелесу, ой, молчу, ну то есть почти Владимиру Васильевичу моему, орден у него есть, Анны, дашь с надписью за храбрость, теперь и кораблик будет, если не утопит, конёш, вползли под да не знаю под чё, ретвизан оркестр на палубу выгнал. Видимо, заценил, как мы ему брандер почти у борта торпеды все же затормозили, а вот остальные встречали гробовой тишиной, приткнулись традиционно, у боярина, бесичи всех боярин Левицкого, скромный мой коричек и снова наш, решительный и дырявый внушительный, теперь бойсмана, ага, у первого дыра слева и ближе к жопе, у последнего, справа и почти на шнобеле, для симметрии, видимо, еще на берег ступить не успела. У пирса коляска с адъютантом Старка копытом бьет, Беляева срочно к командующему. Я-то по наивности своей думала, у них не все дома, ну бывает иногда, а у них, сука, вообще никого дома. Старк на меня орал и ногами топал, какого хрена я ему миноносец притащила, и это при толпе свидетелей-то. Попросила письменно изложить претензии, для истории, аж задыхаться стал, а Алексеев сидел и ржал, в голос над своим вице-адмиралом, это ладно, это терпимо, но он, сука, и надо мной ржал, честно, хотелось в морду когтями, весело ему, весело, пользуйся, Юльк, ну я и воспользовалась, моментом, наградной список из планшета достала и ему всунуть попыталась. Беляев, это что за талмуд? Наградной список за героически проведенные бои экипажем конлодки кореец. Взял в руки, покачал. Ну да, 16 листов и фотки еще. Ага, снимки увидел. Посидел, поразглядывал. Мда, ха, да ну. Беляев, да тут что на весь экипаж? Никак нет, не все. И кто ж у вас исхитрился не попасть в этот монументальный труд? Смеется. подло смеется, на публику играет, а у самого зрачки как точки. Кого ты, Беляев, после своих подвигов задвинуть и поиметь решил, а? Кого на тебя натравить, а? Я и корабельный поп. На меня, надеюсь, напишите вы как самый главный мой начальник. По вашей воле джапов топили. Главное тут удержаться, в наглую морду не плюнуть, ну и свою морду потупее удержать. ХМ. А поп, не понравился прогиб, ну и хрен с тобой. И тут тебе облом, наместник. Все прозрачно у Беляева, никакой коррупции. Не выдержала тонкая душевная организация святого отца. Про себя думаю, у меня птош не выдержала, то суккубы, то джапы, то капитан с какого-то перепою решил исповедоваться и душу излить. Ну и неожиданно баба из будущего оказался. И если язык о тайне исповеди распустишь, ара обещал прийти и полуголая крылатая иска явиться, с нимбом. Черту помочь обеспечить абсолютную секретность доверенной инфы. Эти два предателя для этой тонкой натуры тогда смогли проявиться, подчистили тогда мою слабость. После такого явления не только душевная натура не выдержит, тут и сильному духом крыши окончательно поехать недолго. Уу-у-у, наместник научи, я тоже так же хочу уметь изгибать вопросительно бровь. Вздохнула, тож играя на публику, пьет святой отец теперь. Короче, поржал наместник и посоветовал засунуть мне этот труд сами понимаете куда. Прямым, сука, текстом. Да как вы меня все, да как бы я вас всех, да пошли бы вы все. Сука ты наместник, обыкновенная ты сука, как и твой Старк, выходя услышала. Старк, доколе этот козел в Артуре пастись у тебя будет? Ага, козел, значит, погоди, сейчас этот козел выйдет и засунет по твоему пожеланию эти бумаги, по самые гланды, тебе ж, козлопас, и засунет, и огород тебе, сука, весь вытопчет. Вышла и не поленилась зарулить в канцелярию наместника, зарегистрировать рапорт Кафтаранга Беляева на награждение героического экипажа, все с обоснованиями и согласно статута наград, с записью и затребованным квитком о регистрации рапорта. Охренели, но выдали. Потом еще и в канцелярию Старка съездила, повторила, не зря поди мой корабельный писарь Коля Долгих всю ночь корпел, мои и степановские черновики с этими долбанными ятями копировал, а потом еще к мисс Таймс съездила. Напиши, дорогая, как героям награды зажимают. Вот тебе рапорт, а вот тебе и квитки жадных дядь, а вот тебе и список героических побед. Сначала моя мисс артачиться стала, а вчитавшись впечатлилась и Таймс. Я и сама, когда на свой переписанный список ночью смотрела, охренела и впечатлилась и уже даже почти не верила. Хех, бюрократия и общественное мнение наши все рулят. Никуда вы, козлы мои, от воли рыжей козы не денетесь. Козлы всегда под дудку козы скачут. Поняли меня, восклицательные и вопросительные знаки, правда за мной, усекли, уроды, восклицательные и вопросительные знаки. И даже пусть я пролечу, меня зажмут, засадят, убьют, но экипажу вы, Георгиев, никуда не денетесь, дадите. Прискочите, сука, самолично вручать, потому что заслужили, и потому что они не козлы, как вы, а мои мальчики. От автора, реальные факты в различной трактовке по миноносцу внушительной, в приложении 4. Планы на будущее. Еще не успела спуститься по этажерке к порту и явиться на корабль, на пирсе снова адъютант Старка. Носится по пристани, скачет как очумелая блоха на раскаленной сковородке, копытом бьет, не ржет как конь тока. Меня ждет, лично, с приказом, отбыть теперь в дальний, тоже срочно, в приказе с визами и видгифта, и даже наместника, выполняет Беляев, бегом и повизгивая от счастья. И где, сука, обогнать-то успел, вроде... Почти никуда не сворачивала. А требования на снаряды и уголь у тебя, милый, есть, и требования всучил. И дашь на получение довольствия не забыл, сука. Остаток дня потратила на складах и пакгаузе. Мародерила все, что плохо лежало. Или на глаза попадалось. Удивительно, но давали. Бедный корейчик почти на метр ниже ватерлинии просел. Терпи, малыш, есть такое слово надо. И есть такое волшебное слово пока на халяву дают. Не хочу я в дальние идти. «Вообще не хочу, совсем. Загребли двойной комплект снарядов для наших пушек. Дашь про снятые 9-фунтовки не забыли, и на них затарились, и на еще оставшиеся и не снятые. Дали, угля насыпали, распихали куда смогли 54 мины, русских, шаровых. А мне все мало, жмет, давит и не хочу, не хочу в дальний. Вот не хочу и все. Почему, сама понять не могу, но, не хочу. Хотела дашь катер наш, точнее варяговский еще». Спустите напихать халявным барахлом, но тут уж портовые разошкнились. вопить за беспредел начали. Вечером уже перед самым отплытием опять прискакал Пашкин тесть, Павлов, советник и контра, недобитая, сука. Не ссы, Пашка, про итальянок не выдадю, выдажу, да что ж за язык у меня, не выдаст командир тебя, короч, расслабь булки и кончай прятать яйца. Павлов обрадовал. Джапы после ночной попытки затыка и вчерашнего моего публичного крейсерского фиаско наконец-то одуплились и разродились поднять стоимость за мою бестолковку. Угу, снова на 10 кусков. Сволочи жадные. Теперь я стою аж целых 30 косарей. Сука. Иенами правда, а иена теперь почему-то сильно падает. За 2 недели просела почти с 1:1 с рублем на 2:1. Инфляция войны во всей красе. Хотя наш рублик вроде еще держится. Чё получается, если по курсу, я дашь подешевело, получается, хм, обидно, однако, бля, да на такую смешную сумму я вон, простого итальянского кафтаранга боря за росток по причине ненадлежащего контроля за взрывоопасными запасами мин наказала, ну и от баб на сутки избавила, а тут целая империя, жмется, сука, обидно, может по пути зарулить куда и опять какой-нибудь броненосец джапом в ответку затопить, советник, вот нельзя империи в лице божественного императора быть такими жмотами, хотя, что хотя, а сам пузырь достает, алкаш, угу, шустовский. Существует, значит, не сказки. Скоб здесь уже торчу, дашь прошвырнуться куда-нибудь некогда. И все, Юлька плохая, Беляев, куда лезешь? Как же меня все и все тут достало. Продуем мы, советник. Как ни вертись тут с вами, однозначно и все равно продуем. Беляев, что за упаднические настроения? С чего б продувать? Бокалы давай. Помолчали, пока разливали. Ну и мой матросик резанный лимончик с закусками по столу расставлял. Чокнулись. ХМ самогонка. Хоть крашеная, хоть белая, хоть коричневая, все равно самогонка. Лучше побычной водки притаранил, или мартини, сладенького. Советник, хочешь историю поучительную расскажу? Какую? Идут отец с дочкой. Смотрит, одна собачка другую трахает. Что делает? Ну, размножается. Ну это пестиком об тычинки трется, как бабочки. К чему это я? А, не перебивай. Так вот, дочка спрашивает. Пап, а папа чё это они делают? Отцу стыдно, дочка маленькая, да и девочка все ж, вот он и говорит. Понимаешь, доча, одна из них расслабилась, а вторая в этот момент напряглась. Поняла, угу. Отцу стало интересно, вот он и спрашивает. Что ты, доченька, поняла? Задевала лимонником. Бе, какой же он кислый. И, нельзя расслабляться, советник, доча ответила. А то отдерут как последнюю суку. КХМ, чё коньяк не туда пошел, так не жри в 2 горла. Похлопала. Беляев, ты это к чему? К тому, советник, что достало меня ваше нагнутое дворянство. Жопа это, понимаешь? Полная жопа. И флоту, и стране жопа. КХМ. Беляев, ты сочиняй, да не завирай. Где простые карьеристы, даже флотские, и где империя? Чет меня с его коньяка сильно везет. Язык со второй рюмки уже заплетается. И от мозгов временами отключается. Сука, Павлов, вот кто такие по-твоему цари-дворяне? Молчит. Только глазами лупает, это, сука, самые сильные и злые псы в стае, рвущие любых внешних, да и внутренних врагов, дашь не позарившихся, а ток намекнувших на претенду в жопу, короч, ток глянувших на их сучек, землю, жратву и стаю, за это они вот у остальных забирают себе этих самых лучшую жратву, лучших сучек и лучшие положения, и, а тут, сука, этих страшных и злобных волкодавов гигантской стаи пинает мелкая блохастая баллонка Японии, и эти, сука, самые волкодавы, поджав хвост, визжат, толкаются, пытаясь забиться в самый дальний угол конуры, и еще, сука, постоянно интригуют, кто круче лизнет, кафтаранг, завязывай, это вообще-то уже не сказка, это, крамола, какая, сука, крамола, восклицательные и вопросительные знаки, кинула на стол французскую газету «Le Petit Parisien». Чемпион Европы против чемпиона Азии. Над нами весь мир уже ржет. Я тебе, советник, открытым текстом говорю. Беззубое наше дворянство хочет сладко жрать и гладко срать. Отдаться за это не умеет, не может и, сука, вообще не хочет. Мы лучшая армия. Ага, лучшая. Ткнула рюмкой ему в грудь. Руднев на варяге, Сарычев на боярине, Подушкин вот вчера на внушительном. Ничего не ёкает, лучшие. Волкодавы, бля, это неудачные крайности большой машины. Раздавим епошек. Крайности, так чё тогда страшный зверь Старк, поджав хвост от джабской баллонки, забился в конуру Артура? крейсеров не хватает, бжапские канонерки и транспорты уж пусть не перетопить, так хотя по иностранным портам разогнать и инвер и навер интерво, интернироваться заставить, броненосцы, сука, в эскадре все потопли, Навик со Скольдом затонули, кто там из сухопутных в Корее стоит, генерал от инфантерии Засулич, куда, сука, этот твой лучший очередной бойцовый пес смотрел, когда джапы десант высаживать в Чимуль постали, сил, сука, в его сибирском корпусе против мелкого, но страшного джапского полка не было, или яиц, то ж в конуре прятался и повизгивал, направляющего пенделя ждал, восклицательные и вопросительные знаки от царя, так тот тоже, что тоже, восклицательные и вопросительные знаки, договаривай, а чё договаривать, тоже безвольный и ведомый, еще и больную Алекс ему умудрились в жены подсунуть, лучшая самка. С чего ты это взял, как ни глянь, а вовремя перебил, я дашь язык себе прикусила, Юльк, про Алекс молчи, а смолчи молчи вдвойне молчи, дура, Павлов, ну вот сука, ты хоть одного казненного генерала или адмирала, просравшего свои позиции в эту войну знаешь, ну, советник, ты шумный мужик, не тупи, вынесут таких горевояк на свалку истории, и кто ж вынесет, кто желающих всегда вагон, сейчас джапы пнут и свой кусок отгрызут, потом и остальные, почуяв слабость, присоединятся, затем и внутренние к своре рвущих присоединятся и дораздергивать начнут, власть народу дана от Бога, он должен, советник, ты дурак, ну чё из стола лезешь, сам приперся, сунула рюмку, наливай, кто должен, кому, нахрена, советник, вы такие красивые и беззубые дашь нашим купцам да промышленникам сдались, нахрена им еще и с такими никчемными слабаками своим сладким куском делиться, самим мало, а потом с текущими тенденциями, и до крестьян дойдет, Беляев, я тебя за такие крамольные мысли арестовать обязан, иди нахрен советник, за мысли не арестовывают, ну, вот ты ж скользким иезуитом стал, тогда за речи арестую, и чё, в теплую конуру подальше от бжапских снарядов засунешь, опять в гостиницу опылять недолюбленных офицерских баб, ты знаешь, а скольки из артурских вояк там рога отрастили, и хоть одна, говорю, сволочь мне бы морду набила, хотя б кодлой, так нет же, ни одной, про дуэль, сука, я уже молчу, ты думаешь, с бжапами драться будут эти олени и старки, а знаешь чё, советник, арестовывай, я дашь руки вперед вытянула, ага, арестовал, промолчали, Павлов топ губы сидел и жевал, а я, мне было тоскливо, и пусто, хотелось в детство и к папке, на коленке, ну почему кругом меня всегда такая жопа, восклицательные и вопросительные знаки, Беляев, что-то ты сегодня хандришь, ну так если постоянно даже к железному столбу докапываться, то и его задолбаешь, мда, Беляев, ты это молчи, и разливай давай, налила, вздрогнули, и что ты, Беляев, делать будешь, чё будет делать капитан древней маленькой конлодки, драться, как мелкая злобная шавка, топить бжапов пока могу, а потом нарвусь и сдохну, мна, да, наливай, а если не сдохнешь, ну после всего этого, не знаю, свалю, наверное, куплю себе пароходик и буду в где-нибудь Австралии пассажирок голожопых катать, почему не в России, почему свалить хочешь, сука, ну почему свалить из России всегда вызывает вопросы, а вот голожопых всегда полный одобримс, все за, не хочу на все это блядство слабых смотреть, а почему в Австралию, а там тепло и рыбки красивые, посидели, погрустили, достала гитару, не, неправильная я попадоска, к Сталину не попаду, патрон этот хитро вывернутый к автомату не изобрету, дашь командирскую башенку могу ток на крючек себе воткнуть, у гальюна для лучшего обзора приближающихся конкурентов, может Высоцкого перепеть, вытащила гитару, потренькала, не, чудо не случилось, играть не научилась, перевернула и подстукивая себе как на барабане тихонько запела, господа наш Андреевский флаг, над кормой белой птицей реет, мы не сделаем в сторону шаг, и пусть вера в бой у нас согреет, не надо говорить, что мы уйдем, и знамя наши волны похоронит, Беляев и так от твоих речей тошно, не мучай гитару и меня своими воплями, лучше наливай, от твоего пения даже чайки вон дохнут, сука, и перепеть не получилось, ладно, хоть перепью. На третьей бутылке советник сдался. Беляев, давай пить чай, а давай лучше пить чё пили. Да этот коньяк уже не лезет. Советник, ты прям не русский. Ага. Посмотрел на мою хмурую моську. Правда, глаза в пучок долго свести не получалось. Но это мелочи ж. Правда, и правда, что это я. Ох, ладно, за что пьем? Давай за то, чтоб Макаров стака быстрее сменил. Павлов неожиданно рюмку об пол грохнул и озлился. «Умные вы все, Старка, учить. А сам бы что делал? У джапов тьфу ты. Прицепились, у того сил больше. Радька, бокал советнику. Сил больше, говоришь, на броненосице пару крейсеров? Сука, Павлов, мы на своих базах. Сука, дохлых, но базах. А джапы в море. Рви сообщение, кусай. Знаешь, почему волки собак всегда побеждают? Не всегда. Не, советник, всегда. Если волк и собака одного веса, всегда волк. Собака вцепилась и держит. Ей ранить нельзя, а если ее ранит, то у хозяина отлежится. А волк куснул, рванул, кровь пустил и отскочил. Ему раны получать не в масть, сдохнет иначе. Пусть жертва слабеет. Вот и нам надо как волкам. Куснул и на базы. Мда, Беляев, ты вон накусал. Уже чемульпинским волком кличут. Хлебну я с тобой горя. И ведь никуда от тебя, ирод ты бестолковый, не денешься с твоим навязанным зятюшкой. Вот пролез же на мою седую голову охальник. Не поняла, а чё тебе не нравится, Беляев? Ну ты шумный мужик, жизнью битый вроде. Ну что ты прямой как карандаш, советник? Ик, ты давай яснее выражался. Эх, не понимаешь и не уважаешь. Ну вот притащил ты в Артур внушительного, и что? Кому от этого лучше стало? Восклицательные и вопросительные знаки. Тебе, Старку, может, наместнику, или хотя бы этому, как его, а Подушкину, России. А Подушкин трус, нужен этой России твой миноносец. А ты дурак, стольких врагов сегодня еще себе нажил, и че предлагаешь делать? Ну сам не понимаешь, ко мне хоть приди, посоветуйся сначала. Ага, сука, так я и поняла, напоил, теперь вербануть решил. Держи, морда конторская, восклицательные и вопросительные знаки, чтоб Юлька Беляева тебе стучала. Знаю я вас, пробовали, дура ты, но я отмажу, ты ток стучи и давай в постель, ублажаю рода, сука. Палыч, вот смотри и учись, Роберт Николаевич всего какую-то Цусиму потопил, и то с твоей помощью, но как подал, все поспособствовали, и Алексеев посылал, и Старк руководил, вот теперь веренный герой, а ты как всегда в жопе. Эх, не поняла я чё, командир баяна Павлову стучит, а новоявленный-ка у черта у меня шустер, как электровеник, сука. Не, в жопу такую пьянку, и коньяк чёт голову кружит, а вырубать никак не хочет. Пойду-ка я лучше в кроватку, адмиральский час себе любимой устрою. Хайр вам, не пошла, ноги не слушаются, тело не слушается, даже глаза. А советник посмотрел на мое застывшее тело и, сука, полез в мой сейф. Падла, куда лезешь? Чё ты там забыл? Ничего не ложил? Так чё найти хочешь? Выкусил. Чё дуру думал нашел? Напоил и до девичьих секретов дорвался? Дурак ты, Павлов, это мой корабль, сука, мой, понял. И нычек у меня тут как-как, а в сейфе у меня ток для таких дураков забытые панталоны одной из итальянок хранятся. Ха, как напоминание булки не расслаблять. Сука, даже замычать не смогла, тело отрубило, додергалась, результатом ток неожиданно провалилась внутрь. А там пьяный в зюзю Беляев у моих ляжек блаженно дрыхнет. Сука, ну вот как так, восклицательные и вопросительные знаки, как, Беляев ты козел, я была должна нажраться, я, от автора, глава закончилась. Но с Тёбом вот никак не получилось. Грустно как-то у Юльки вышло. Задуматься о жизни, наверное, навеяло. Или коньяк не шустовский, а паленый попался. Но лайки это ж не отменяет, правда? П.С. Подал заявку на участие Юльки в подборке от по альтернативной истории. Неравнодушных к серии прошу чуть поднапрячься, пройти и поставить лайк в комментариях за мою заявку на Юльку, авось пролезть получится. Ссылка на подборку. https://outhartadeitsal.lition6443. Заявка в комментах. Всем лайкнувшим заранее большой рахмет и огромное спасибо. Глава 6. Дальний. От автора. Город Дальний. Где-то между 14 февраля и 2 марта 1904 года, хрен знает по какому стилю. То ли новому, то ли старому. Короче, началась третья неделя ряв. Дураки говорят, что они учатся на собственном опыте. Я предпочитаю учиться на опыте других. Отто фон Бисмарк. Миллион алых йен. Проснулась от дикого похмелья. Голова бобо. Это вообще не то слово. Даже близко не отражает суть. Болезный и зеленый Беляев непонятно какой. Точнее, как выжил. Калачиком свернулся и стонет. Придушить просит. Да легко, мужик. Ток куда потом твой труп девать? И все, сука, еще и качается. Туда-сюда, туда-сюда. И меня как дохлого тюленя переваливает и по этой виртуальной темнице, и по реальной кровати в каюте. Тошнит. Мир такой поганый и солнце тусклый долбанный фонарь. Муторно, аж сдохнуть хочется. Еще и качка эта. Одно счастье, баб нет. Уткнулась носом в стенку. Решила никуда не пойду, лежа тут сдохну. Ага, как же, лежи не лежи, сдохнуть не получилось. Ток хуже стало. И вот зачем я столько вчера пила с этим козлом Павловым, довел девушку до ручки. Нет, чтоб до чего нить путного довести, козел. Все мужики козлы. Больше не буду пить, вообще ни капли, обещаю, нет, клянусь, торжественно заявляю, если выживу. Доползла до умывальника, тю, Беляев, и как мы с тобой все-таки не сдохли, или сдохли, зомбак, однозначно зеленый дохлый зомбак. Зубная щетка как не теряла со срачем во рту не справилась, не осилила кошачьи помойки, но хотя бы пить захотелось. Воды канешь, живительный и холодный, а не этого павловского шустовского. От одной только мысли о спиртном замутило и тело предательски задергалось. Сыт трусливое, а еще говорили вау, шустовский, сука, такой же паленый самопал. Или это мы перебрали просто, 5 бутылок, шит, ну вот куда я заливала, вот повезло Шпашке. Про него и лемур не вспомнила, а то б влип мой масик, точно б крышу сорвала, и мне повезло. Вылезла на мостик, море штормит, как и меня, бедный мой старенький коричек, поскрипывая всем, чем можно, проламывается через волны, точнее, нагоняющие и постоянно набегающие волны нас взад пинают, ускорение придают, перекатываются от жопы к носу, того и гляди таранной носопыркой окончательно в волны зароют, каждый шлепок в корму как по собственной жопе отдается, голову просто вспышками молнии прошивает, и желудок, паскуда, постоянно к горлу рвется. Одно хорошо, срывающиеся соленые шапки пенных волн на пухшую морду и горящие уши освежают. Вестовой, рассолу капитану, сука, страхующий меня матросик на приказ КЭПа даже не дернулся. Вообще не уважают капитана, вот умру. А нет, вестовой чуть не бегом с полным стаканом прилетел. О, боже, холодненький, какое блаженство. Память вот как ни странно всю помню. Хотя и пыталась нажраться, чтоб все это блядство хоть на время забыть, но помню, и че наплела помню, когда язык от мозга отключился, и как советник по сейфу рыться начал помню, когда я отрубилась, и даже труселя итальянок, стыренные этим старым козлом помню, везет мне, сука, на фетишистов, че там, че здесь, одни извращенцы, ну нужны тебе бабские труселя, ну не можешь без них, так сходи, купи, какого хрена к моим запасам постоянно грабли свои тянуть. Помнить-то помню, а вот зачем этот гад, обыск с конфискацией нижнего белья мне устроил, не понимаю, вообще, голова моя, голова, пнула Беляева, старый, вставай, думать бум, ага, как же, сейчас, промычал чет неразборчивое и снова в эмбриона, свернулся, падла, как пить, так мы первые, мужики, у нас яйца, стальные, а как вздыхать после этого, Юлька, у тебя грудь такая красивая, затыкай, типа этой грудью, сука, сама очередной мой косяк, козел, сука, Павлов, советник и контра, и глупо, и непрофессионально, но зачем-то полез же, не клептоман же, но труселя стырил, или тоже очередной фрик, тут вообще куда ни плюнь, не мужики, а сплошные фрики, бороды, бородки, напомаженные усы и полное непонимание зачем они живут, ни семьи, ни смысла, как клоуны, или как наши, в будущем, заднеприводные. Тоже со сбитой целью. Пока пыталась осознать смысл бытия и логику вчерашних поступков Павлова, на горизонте замаячил парус. Плохо мне, ну, сука, держись. Сейчас еще и тебе тоже плохо будет. Главное, догнать. Поэтому, двигая булками и пытаясь не трясти раскалывающейся на каждом качке головой, двинулась к рубочной. И нос к носу столкнулась с вылазящим на мостик зеленющим советником в компании страхующей няньки боцмана. Наверное, то ж чтоб как и КЭПа за борт не смыло, и чё отрадно, не зеленым огурчиком Павлов полз, а то ж зеленым полудохлым зомбаком, тю, какие люди, восклицательные и вопросительные знаки, советник Павлов собственной персоной, Беляев, сволочь, пристрели или в море выброси, да легко, боцман, почему заяц на борту, восклицательные и вопросительные знаки, посторонних за борт, корабль к бою, вылупились, замерли, чё непонятного, восклицательные и вопросительные знаки, кондуктор, эй там, на руле, алло, приказ, корабль к бою, ход полный, боцман, посторонних за борт, советник, походу, махом от похмелья вылечился, сменил маскировку с бледно-зеленой на снежно-белую и бочком-бочком от меня двинул, назад, как крабик, ага, и все эти телодвижения под рев колоколов громкого боя, вот, твари, голова чуть не лопнула, стоять, заяц, ага, стоять, еле урубочной догнала, и то, только потому что не знающий, что делать боцман со своими архаровцами этого зайца скоростного придержал, затык в дверях устроил, но за борт кинуть, сука, так и не рискнул, сыкло, разжалую до кочегаров, Беляев, нам поговорить надо, о чем говорить, восклицательные и вопросительные знаки, за борт фетишистов, да стой ты, каких еще фетишистов, восклицательные и вопросительные знаки, а кто ношеные панталоны итальянок у меня из сейфа спер, восклицательные и вопросительные знаки, фетишист проклятый, и это все под оквадративающиеся глаза боцманские команды, опомнилось, не, так не пойдет, так нас обоих сейчас за борт выкинут, или обеих, сука, капитан, нужно поговорить, говори, не при них же.